Рон уже давно поужинал и теперь курил трубку, вытянув ноги с задумчивым видом. Он ни разу не прервал монолога Гарри, а тот, увлекшись, словно ничего и не замечал вокруг. «Словом, я ей позвоню», — подытожил Гарри. «И на будущей неделе куда-нибудь с ней схожу. На этой неделе она занята, хотя, конечно, можно попытаться». Наступила тишина. «Я не хочу быть циником», — сказал вдруг Рон, — «но давай прикинем, что, собственно, ты будешь делать с этой девушкой? Такой неопытный парень, как ты, может влипнуть в два счета». «Будь с ней осторожен». «С кем?» «С ней», — сказал Рон, потягиваясь и зевая. «Ладно, я иду спать. А ты?» «Я тоже. Но что касается Клэр, вот тут ты ошибаешься. Если бы ты ее увидел...» Рон расстегнул рубашку. «Думаешь, на внешность девушки мне наплевать?» «Отнюдь. Но тут другое. Девушка живет одна. Приглашает незнакомого мужчину к себе ужинать. Ты совсем тронулся?» — с жаром произнес Гарри. «Она привела меня к себе, потому что ей было тоскливо», — заявил он, пытаясь выиграть время. Рон не спеша снимал ботинки. Стараясь не смотреть в глаза Гарри, он сказал: «Ты хороший парень, Гарри, чистый и простой. Мне не хотелось бы, чтобы ты попал в скверную историю. Слишком красивая девушка — это всегда кончается неприятностями. Поверь мне. Я прекрасно помню тот день, когда женился на Шейле. Шикарная девушка. Но жизнь для нее заключалась в том, чтобы сидеть по ресторанам, танцевать, ходить в кино, а работать как можно меньше. Я думал, все со временем устроится, но этого не случилось. Она хотела только развлекаться, ничего не давая взамен. Будь осторожен, старик. Не нарвись на вторую Шейлу. Я, конечно, могу и ошибаться, и все-таки будь осторожен. Ты несправедлив. У Клэр нет ничего общего с твоей Шейлой. Я провел с ней чуть ли не полдня, и это не стоило мне ни одного шиллинга. А тебе когда-нибудь доводилось сидеть с Шейлой столько времени и не тратить при этом денег?» «Нет», — грустно признался Рон. «Может, ты и прав. И тем не менее будь начеку. Твоя подозрительность убивает. Ты во всем готов выискивать одни недостатки, и только потому, что как-то раз тебе попалась Шейла. Не мешало бы поинтересоваться у твоей красавицы, как она относится к женитьбе. Лучше сразу выяснить, что у женщины в голове. Иначе будет как у меня. Мне с самого начала пришлось учиться чистить ботинки, готовить пищу, убирать в квартире. Тогда как Шейла преспокойненько сидела в кресле и наблюдала за мной. Попытайся узнать, как эта девушка относится к детям, любит ли заниматься домашним хозяйством. Прости, но я вовсе не говорил, что собираюсь на ней жениться. Она зарабатывает в 10 раз больше, чем я». Рон притих. «Возможно, я слишком настойчиво пытаюсь найти в ней недостатки», — продолжил он в темноте, — «но вся эта ее работа кажется мне очень подозрительной. Чего стоит сказка о подаренном автомобиле, который тянет на 100 фунтов?» Гарри тоже это казалось странным, но ничто в мире сейчас не заставило бы его в этом признаться. «Тогда откуда же она могла его взять?» — удивился он. «Знаешь, всегда находятся люди, у которых достаточно средств, чтобы содержать хорошенькую девушку. А девушка позволяет себя содержать. Так тоже случается. Я давно ждал этих слов. Но здесь ты совершенно не прав». «Ладно», — вздохнул Рон. «Пускай я не прав. И все же не попади в грязную историю. А если тебя и угораздит влипнуть, не скрывай от меня. Уж как-нибудь я помогу. — Ты невыносим сегодня, — пробурчал Гарри, взбивая рукой подушку. — Твои опасения не обоснованы. Я сплю. Спокойной ночи. Но он еще долго лежал с открытыми глазами. Не нужно было рассказывать о Клэр. Рон после своей Шейлы совсем возненавидел женщин. Клэр уникальна. Конечно, денег у нее куры не клюют, но должно уже наступить время, когда и он, Гарри, будет зарабатывать прилично. Для начала он завтра же потребует прибавки к зарплате. Это, впрочем, мало что изменит, но, в конце концов, пока он может брать фунт-другой из своих сбережений. И с этой мыслью он уснул.